Глава 54. Ванесса провела 2 дня в Венеции и влюбилась в город. Венеция оказалась самым красивым из всех виденных ею городов. Часами она бродила по улочкам, блуждая в их запутанных лабиринтах, прогуливаясь по узеньким мостам, сидя в гондолах, любуясь величественным видом Лидо и дворцов. Ей хотелось узнать, в котором из них ребенком жила ее мать. Но все дворцы были так прекрасны, что это не имело почти никакого значения. Она наслаждалась своим пребыванием в Венеции и даже подумала, как хорошо бы поглядеть на все это с Джоном. Из Венеции Ванесса отправилась в Рим и немного оторопела, увидев дворец Тибальдо. Несколько раз она видела дом Фуллертона в Нью-Йорке и удивлялась, какой он большой, но с этим дворцом он не шел ни в какое сравнение. Дворец показался ей огромным. В последние годы в нем разместилось посольство Японии, и когда Ванесса приблизилась к зданию, она увидела японских солдат, охранявших фасад. Ей очень хотелось бы пройтись по внутреннему саду, но она понимала, что не сможет. Она помнила, как мать рассказывала ей про старую Марчеллу, которая умерла много лет назад. Оставшееся время своего пребывания в Риме Ванесса посвятила прогулкам по городу, бродила по многочисленным площадям, Пьяцца Навона, Пьяцца д'Испанья, вместе с другими туристами сидела на испанских ступенях, гуляла около фонтана Треви, в кафе на Виа Венето пила вино. Она отлично проводила время, но после 4 дней, проведенных в Риме, ее начали одолевать тревожные мысли по поводу того, зачем она сюда приехала. Первые 2 этапа паломничества закончены. Многое пересмотрено. Сделано множество фотографий, но Ванесса отлично понимала, что приехала сюда не за этим. Лежа в постели на 5-й день своего пребывания в Риме, Ванесса вспомнила о разговоре с Линдой. Внезапно в ушах прозвучало обещание, данное Джону, и тут же, лежа в постели в гостиничном номере, она поняла, что у нее нет выбора. Она отправилась в путешествие, от которого зависела вся ее дальнейшая жизнь, и теперь предстояло предпринять следующий главный шаг. Она сняла трубку телефона и попросила консьержа заказать билет на ближайший рейс в Афины. Самолет вылетал в 2 часа дня. Ванесса заблаговременно приехала в аэропорт, сдала багаж, села в самолет и через час приземлилась в Геликонском аэропорту Афин. Она испуганно озиралась по сторонам, широко раскрыв глаза, и никак не могла вспомнить, почему именно эта часть путешествия имела для нее такое важное значение. Ее так пугало то, что она могла тут найти, или то, что она могла почувствовать, что просто не понимала, зачем приехала сюда. Когда Ванесса добралась до отеля в Афинах, то от переживаний и тревог чувствовала себя разбитой и усталой. На трясущихся ногах поднялась в номер и уселась на чемоданы. Затем, словно не в силах ждать ни мгновения, взяла телефонную книгу и, крепко прижав ее к себе, забралась на кровать. Но она никак не могла понять написанного по-гречески, поэтому, словно лунатик, спустилась вниз к главной стойке и попросила портье найти ей нужный телефон и адрес, на всякий случай. Мужчина за стойкой кинул на нее быстрый взгляд. Андреас Арбас жил на одной из улиц в жилой части города. Портье дал ей адрес и телефон, а также сказал, что это недалеко отсюда. От этого Ванессе почему-то стало еще хуже, и когда она вернулась в номер, то через 10 минут ей почему-то хотелось убежать. Мысль, что она близка к концу пути, оказалась невыносимой. Ванесса вышла на улицу, взяла кэб, объяснила по-английски вознице, что хотела бы посмотреть Афины, щедро заплатила ему в греческих драхмах. После часа поездки они зашли в кафе и вместе распили графинчик вина. Погода стояла великолепная, небо голубое, здания сияющие белели, а Ванесса сидела, уставившись в стакан с вином, сожалея о том, что вообще приехала сюда. Она старалась оттянуть неизбежный момент, но когда вернулась в гостиницу, испытывая панику, поняла, что этот миг пришел. Как приговоренная к смерти, подошла к телефону, сняла трубку и набрала номер, который ей дал портье. Ответил женский голос. Сердце Ванессы бешено колотилось. Женщина на другом конце линии ни слова не понимала по-английски. Единственное, что оставалось сделать, это попросить Андреаса. Мгновение спустя в трубке раздался мужской голос. «Андреас Арбас?» — отчаянно нервным голосом спросила Ванесса. «Он что-то утвердительно проговорил на греческом. Нет, извините, не понимаю». «Да, кто это?» «Я». Ванесса вновь испугалась и не хотела называть себя. Что, если он повесит трубку? Вдруг ее сестра умерла? Усилием воли она отогнала прочь сумасшедшие мысли. «Я приехала из Америки и хотела бы встретиться с вами». Он явно заинтересовался. «Кто вы?» В его голосе звучал смех, возможно, он полагал, что все это шутка, и тут Ванесса поняла, как глупо надеяться, что он согласится встретиться с ней, если она не назовет ему своего имени. Ванесса глубоко вздохнула и, задыхаясь, выпалила. «Меня зовут Ванесса Фуллертон». Она выпалила это разом. «Вы, вероятно, не знаете, кто я такая, но моя мать была замужем за вашим братом, и...» Она не могла дальше говорить. Слезы подступили к самому горлу. «Ванесса?» Голос зазвучал нежно. «Ты здесь, в Афинах?» Он удивился, и Ванессе хотелось знать, не рассердился ли он. Может быть, он против ее приезда? Одному Богу известно, чего они наговорили Шарлотте. «Где ты?» Она назвала ему свой отель. «Портье сказал, что это довольно близко от вас». «Конечно, но я удивлен услышать твой голос. Почему ты не приехала?» Он говорил так нежно, словно его это действительно очень интересовало. «Я сама не знаю, мистер Арбас. Это долгая история. Я... Может быть, мы...» «Хочешь встретиться?» Ванесса кивнула и добавила. «Да, но удобно ли?» «Разумеется, дорогая». «Ты сейчас занята?» «Нет, нисколько. Буду у тебя примерно через полчаса. Тебя устроит?» «Спасибо, вполне». «Итак, я сделала это», — сказала Ванесса сама себе, вешая трубку. Она позвонила. Ванесса совершенно не знала, чего теперь ожидать. Разумеется, он приедет один и не привезет с собой Шарлотту. По крайней мере, она увидит его и, может быть, получит ответы на некоторые из своих вопросов. Единственная загвоздка состояла в том, что Ванесса не была уверена относительно самих вопросов, но, может быть, увидев его, она поймет, чего, собственно, хочет. Ванесса нервно ждала в своем номере, выстукивая дробь ногой. Она умылась, уложила волосы. На ней были серые брюки, кашемировый свитер, туфли от Гуччи и, как обычно, фотоаппарат, который она судорожно подхватила и повесила на плечо, уже выходя из номера. В вестибюле отеля Ванесса, как вкопанная, застыла на месте, внимательно вглядываясь во входивших людей. Только сейчас она поняла, что не сказала ему, как выглядит, и плохо себе представляла, чего от него можно ожидать. Ванесса простояла еще минут 10, думая, что, может быть, он уже пришел, но не может ее узнать. Затем, посмотрев на дверь, увидела его. Ванесса совершенно не помнила Андреаса, но теперь, увидев, тотчас же поняла, что это именно он. Андреас был хорошо сложен, очень элегантен, в темно-синем костюме, смотревшемся так, словно был пошит в Лондоне или Париже. У него были выразительные черты лица, черные с проседью волосы, умные глаза, на лице выделялось несколько глубоких морщин. Все это как-то сразу отметила Ванесса. Он был интересным мужчиной. Задав несколько вопросов, портье, он направился к ней, и тут Ванесса почувствовала буквально поразивший ее магнетизм, скрытый в его глазах. Андреас являл собой странное сочетание. Он одновременно казался в чем-то молодым и в то же время в чем-то старым. Андреасу в действительности исполнилось 58 лет, но он явно не выглядел на свои годы. Он сохранил тело юношески стройным и выглядел лет на 48, не больше. Мужчина медленно, осторожно приближался к ней, но его темные глаза нежно улыбались. «Ванесса?» — звук его голоса разбудил в ее душе отдаленный колокольчик. «Я Андреас». Он протянул руку, и она шагнула ему навстречу. В его глазах таилось нечто такое, что заставило ее доверять ему. «Привет». Она улыбнулась, а он принялся рассматривать ее. Лицо ее мало изменилось за пролетевшие 16 лет. «Ты хоть немного помнишь меня?» Он стоял перед ней с нежностью, глядя сверху вниз. Она отрицательно покачала головой, затем улыбнулась. «У меня с этим были небольшие проблемы». «О!» Он озабоченно посмотрел на нее и пригласил к бару. «Давай пройдем. Может быть, нам удастся найти укромный уголок». Ванесса кивнула и пошла рядом с ним. Странно, но от него, как сияние, исходило что-то мужественное и очень мужское. Совершенно неожиданно Ванесса остро почувствовала себя женщиной рядом с ним. Девушка удивлялась этому новому ощущению, а он поглядывал на нее и улыбался. «Ты превратилась в очень красивую девушку, Ванесса». Андреас отыскал столик, и они присели. «Я всегда знал, что ты станешь красавицей». Затем он посмотрел на нее очень спокойно. «Хочешь сказать мне, зачем ты здесь?» Она снова вздохнула. «По правде говоря, сама не знаю, для чего я здесь. Просто чувствовала, что должна приехать сюда. Андреас ни слова не сказал о Шарлотте. Он только кивнул. Вдруг Ванесса почувствовала неодолимое желание рассказать ему обо всем, что случилось. Как она подавила в себе все воспоминания и вспомнила о собственном прошлом лишь недавно, когда у Тедди родился маленький мальчик. Ей пришлось приложить серьезные усилия, чтобы не расплакаться при рассказе. Казалось полным абсурдом, что она все это рассказывает совершенно незнакомому человеку. Правда, он все же брат того, кто убил ее мать, но она никак не могла заставить себя ненавидеть его, а, закончив рассказ, Ванесса вдруг обнаружила, что Андреас держит ее за руку. Он похлопал ее по руке и отпустил, заглядывая в самую глубину ее глаз. «Ты совершенно забыла о Шарлотте?» «В это трудно поверить». «Полностью», — кивнула Ванесса, но затем все это разом вернулось ко мне. Он покачал головой, словно чувствуя ее боль. «Какой ужас для тебя!» И тут Ванесса не удержалась от вопроса. «Она обо мне знает?» Андреас улыбнулся. «Да, она знает о тебе все». Он вздохнул. «Все, что я мог ей о тебе рассказать. Твой дядя не желал никаких контактов, да и американский суд был против, разумеется». Андреас разволновался. «Понимаю, было ужасное время». На этот раз в его глазах показались слезы. «Ванесса, мой брат был очень больным человеком». Ванесса молчала. Какая-то ее часть не желала ничего о нем слушать, но другая наоборот. Ведь она приехала сюда и ради этого. Он не был злым, но он сильно заблуждался в своих стремлениях, в своих идеалах. Словно в юности он свернул не в ту сторону. Андреас снова вздохнул. Мы с ним никогда не ладили. Он постоянно попадал в переделки, скандалы, женщины, наркотики. Жуткие истории. Его жена, та, что была у него до твоей матери, покончила с собой. Андреас резко остановился, внимательно глядя на Ванессу, опасаясь продолжать. А затем эта трагедия в Штатах. «Шарлотта знает?» Странно задавать такой вопрос этому незнакомцу, но Ванесса знала, что имела на это право. Более того, должна была задать его. Он спокойно посмотрел на нее. «Что ее отец убил ее мать?» Он произнес это так откровенно, что Ванесса оторопела. «Да, знает. Она знает о нем хорошее, но знает про него и плохое. Она знает все, что я мог рассказать ей о ее матери. Мне хотелось, чтобы она знала все. Она имеет на это полное право. Она имеет право попытаться понять все это по-своему. Думаю, она все это приняла. Случившееся ужасно, оно причиняет ей боль, но она никогда не знала никого из них. Для нее они просто люди из прошлого». Эти слова Андреас произнес очень печально. «Все было бы совершенно иначе, если бы ей кто-то вдруг сказал, что я убил кого-то. Это бы ее терзало. Но Василий, твоя мать, для нее они только имена». Андреас говорил очень тихо. Ванесса посмотрела на него и кивнула. «Рядом с ней есть женщина, которая воспитывала бы ее?» Он отрицательно покачал головой. «Моя жена умерла, когда Шарлотте было 2 года. Она не помнит ее. У нее есть мои дочери, которые для нее как старшие сестры. И у нее есть я». Легкая тень пронеслась по лицу Андреаса. «Но что это за тень?» Ванесса не поняла. «А ты? Твой дядя женился, когда ты была маленькой?» Он так пытливо смотрел ей в лицо, словно желал что-то в нем разглядеть, словно в нем таилось нечто такое, о чем не подозревала и сама Ванесса. Сперва Ванессе показалось это странным, но уже через несколько минут она привыкла. В этом человеке было нечто необыкновенно влекущее к себе. «Нет, мой дядя женился только в прошлом году. Пока я росла, мы жили с ним вдвоем. Ты не возражала?» Он явно интересовался, и она пожала плечами, раздумывая над собственным поведением. «Не думаю. Тедди был для меня как мать и как отец, соединенный в одном лице. Я скучала по маме, но это было совершенно другое». Андреас заметил очень нежно. «Шарлотта всегда очень интересовалась тобой. Будучи ребенком, она очень много говорила о своей американской сестре, бывало, играла с тобой в разные игры, рисуя тебя в воображении, а однажды даже написала тебе письмо. Оно до сих пор где-то хранится у меня. Мне очень хотелось знать, вернешься ли ты когда-нибудь обратно». «Разве я была здесь раньше?» Ванесса на мгновение замерла от удивления. А он кивнул. «Несколько раз с Василием и мамой. Мы с тобой, бывало, играли в шахматы, ты и я». Голос его медленно затихал, словно уплывая вдаль, чтобы она смогла увидеть то далекое. Девушка закрыла глаза и начала вспоминать. Она видела его, его жену и его детей. Когда Ванесса открыла глаза, в них стояли слезы. «Я помню». Ты тогда была прекрасной маленькой девочкой. Затем его лицо затуманилось. Помню, когда родилась Шарлотта, я приехал в Лондон. Он покачал головой и пристально посмотрел на Ванессу. Ты пережила жуткий кошмар. Твоей матери не следовало выходить замуж за Василия. Ванесса кивнула, соглашаясь с его словами, раздумывая о том, какими странными оказались их жизни, как они переплелись, разошлись в стороны, а теперь вновь сошлись вместе. «А ты сама?» — Андреас смотрел на нее, и глаза его сияли теплым светом. «Пока еще не вышла замуж?» «Нет». Буквально на мгновение она отрешилась от всего, затем улыбнулась. «Такая красивая девушка, как ты?» «Напрасно». Он погрозил ей пальцем, и она рассмеялась, а затем задала еще один вопрос. «Она похожа на меня?» Андреас внимательно посмотрел на Ванессу и затем покачал головой. «Не совсем. Есть определенное сходство, но оно более в том, как ты ходишь, в форме твоего тела, но не в глазах, не в лице, не в цвете волос». Он пристально посмотрел на Ванессу, и она почувствовала, как его глаза пронзили ее насквозь. «Ты хочешь увидеть ее, Ванесса?» Когда их глаза встретились, она была с ним предельно откровенна. «Не знаю, не уверена. Я хочу, но что потом? Что это даст нам обеим?» «Возможно, ничего. Возможно, вы встретились как два совершенно чужих человека и точно так же разойдетесь. А может быть, вы встретитесь как сестры? Или же вы подружитесь? Очень трудно сказать». Затем он добавил нерешительно. «Ванесса, ты должна знать, она очень похожа на твою мать. Если ты помнишь свою мать, то, увидев ее, ты можешь расстроиться». Эта мысль показалась ей странной. С какой стати девушке, которой она никогда в глаза не видела, быть похожей на ее мать? Сама идея обладания сестрой вдруг показалась чем-то гораздо большим, чем Ванесса могла понять. Сидя рядом с Андреасом, она внезапно почувствовала усталость. Он внимательно следил за чувствами, отражавшимися на ее лице, и вновь взял ее за руку. «У тебя есть время подумать над этим. Шарлотта уехала на 2 недели. В круиз с несколькими друзьями». Он вдруг застенчиво посмотрел на нее. «Ей, конечно же, полагается быть в школе, но она меня уговорила. Мои дети говорят, что я ее избаловал и испортил, но она такая хорошая девочка.